Книга степи. Эпиграф. Возможно ли, было ли это? Верлен. До всего этого была зима. В занавесках кружевных воронье, ужас стужи, уши в них заронен. Это кружится октябрь, это жуть подобралась на когтяк к этажу, что ни просьба, что ни стон, то кряхтя заступаются шестом за октябрь. Ветер за руки схватив дерева, гонит лестницы из квартир под дрова. Снег все гуще, из колен в магазин с восклицанием. Сколько лет, сколько зим, сколько раз он рыт и бит, сколько им сыпан зимами с копыт кокаин. Мокрой солью с облаков и судил, боль, как пятна с башлыков, выводил.